Глава 16. Рил. Когда я шел к палате Кайлин, на меня бросали подозрительные взгляды все, от санитаров до пациентов. Медсестры сказали, что с ней все в порядке, и лучше, чем сейчас, сложно выбрать момент. Так и не понял, о чем они, но догадывался, учитывая, что кольцо Налтара все еще было у меня в руке, а сам древний времени даром не терял и спал рядом с Ли, ну или делал вид, что спит. «Лорд Теанван?» С благоговением пропели сестры. «Пустите в палату». Никаких вопросов, разве что ковровую дорожку не раскатали. В спину уперлось слишком много любопытных взглядов и несколько камер телефонов. Закрыл шторку ко всеобщему разочарованию. «Налтар, я вижу, что ты не спишь. Подъем!» Он еще попытался притворяться с пару секунд и даже зевнул для убедительности. Но актерское мастерство у парня явно не на высоте. Как она? Лучше. Проспит до утра. Внушил ей важность отдыха. Единственное, мне не удалось понять, кто проделал с ней это. Она ничем не выдала ни себя, ни нанимателя. Тогда нужно оградить ее от дальнейшего влияния извне. Дождемся, пока кризис минует, а тлетворное внушение ослабнет, так? Налтар покачал головой. Ничего не получится. Если она не выполнит приказ в ближайшее время, то случившееся в лифте повторится, и я уже не смогу остановить Ли, она убьет себя. Тогда поможем ей выполнить приказ. Что еще она говорила? Хоть что-то! У нее теплые отношения с Аманрой Клинк, что мне показалось весьма странным, учитывая их. Не то, еще. Очень сильное чувство вины, связанное с Ихтором. Оно буквально захлестывало меня, когда считывал ее эмоции. И этому тоже есть объяснение. Вспомнил свой наш весьма несдержанный поцелуй и переживания Кайлин. Тогда я не знаю. Предлагаю отпустить ее и понаблюдать, куда она пойдет и с кем заговорит. Но Рил, если я правильно понимаю, она собирается убить кого-то из древних, а может, даже не одного. Подумай. Ихтор говорил о готовящемся на него покушении. Как считаешь, могли токсин вывести специально для него? Вполне. Тогда чувство вины Кайлин мне понятно. Она переживает, что не может противостоять приказу. Хотя, как показала практика, может. Но почему обязательно токсин? У Ли наверняка были и другие способы убить Ихтора. Тоже не понимаю. Ей нужно вернуть этот шприц. Только так мы поймем настоящие планы нашего внушителя. Быстро предложил Налтар. Она почувствует подмену. Ты видел, как на отборе она дегустировала еду. Тогда верни ей настоящий токсин, Рил. Она не может умереть. Инъекция в лаборатории под надежной охраной. Предлагаешь выкрасть единственное, что может спасти тебя от смерти? Убить Ихтора или любого другого древнего? Я предлагаю выследить того, кто способен производить эту дрянь. Кайлин – наша единственная зацепка, и она умирает. Отлично. Ты нейтрализуешь камеры сегодня ночью, а я вырублю Дарнбана. Предлагаю поменяться. Ты к камерам, а я займусь парнями в лаборатории. Давно не было настоящей практики. Он жутко оскалился, а синее свечение от его глаз нырнуло под вены и окрасило лицо фиолетовыми росчерками. Море свихнулось, когда подарило тебе силу, Налтар. Я же просто могу принять облик одного из сотрудников лаборатории и забрать препарат. Можешь, но есть опасность твоего разоблачения. «Действуем, по-моему. Я справлюсь. А ты потрешь мой визит в лабораторию». «Осталось самое трудное», — вздохнул, глядя на шторку. «Что же?» — с непониманием спросил лорд Рианван. «Увернуться от вспышек фотокамер и объяснить персоналу, что никакой свадьбы не будет. Делить одну тайну с кем-то проще, чем бороться в одиночку. В Налтаре я уверен. Решимость в его взгляде даже пугает и заражает одновременно. Предоставил лаборантов ему, а сам отправился к комнате охраны. «Лорд Теанван!» Быстро вскочил с места ответственной ночной смены. Молодой парнишка, не знавший, куда деть руки при моем появлении. Он порывался то честь мне отдать, то приветственно протянуть ладонь. «Что-то не так? Вы в такое время?» Он тер уставшие от длительного наблюдения за мерцающими экранами глаза. «Не спится. Мне нужны кое-какие записи за последние дни, Рот», прочитал на его бейджике. «Случилось чего?» Он занервничал и резко повернулся к мониторам. «Нет же», я картинно махнул рукой, скопировав один из жестов Ихтора. «Только тебе я скажу по секрету, Роди. Мы планируем сделать документальный фильм о Валай Клао. Я хочу подготовить удачные записи, что-то вроде хроники их лечения. Первые шаги в новом, уже не таком враждебном мире. Можешь показать передвижение безликих за последние двое суток? Что-то интересное. Например, походы в столовую, групповая терапия, визиты родных, друзей». Рот просветлел. «Конечно, лорд Теанван, для вас самое лучшее. Сейчас поищем. Но тут несколько суток записи. Придется повозиться. Хотите, я к утру подготовлю, чтобы вам не торчать?» «Услужливый какой!» «Заманчиво, но я не тороплюсь. Тем более, давно хотел сам понаблюдать за жизнью больницы с этого места. Тогда переключитесь на крыло в хирургии. Там сейчас 7 пациентов массово отправили на клизму. А туалет в том отделении всего один. Сейчас начнется бойня похлеще, чем на всех этих отборах», – рассмеялся Рот. «Надо бы сказать Ихтору о такой деликатной проблеме в хирургии. Сделал себе засечку на память, но все же не мог не сдержать улыбки. Правда же смешно и нелепо? Черт!» Переключался между камерами, завидя приближение Налтара. «Теперь нужно вырубить всю фиксацию у него на пути, чтобы мой новый друг не увидел древнего в лаборатории». Роди, к счастью, был занят внезапно свалившимся на него заданием, а я спокойно колдовал у мониторов. «Как там ваша особая подопечная?» — поинтересовался парень, продолжая отматывать записи, сделанные в психиатрическом отделении. «Слышал, ей стало плохо сегодня. Госпоже Верани уже значительно лучше. В лаборатории собралось многовато сотрудников для этого часа. Что они там все забыли?» Роди явно хотел спросить что-то еще, но общение с древним все же подразумевало особый этикет для таких, как он, потому он долго и обстоятельно подбирал слова. «Я видел, что лорд Реанван заходил сегодня. Он тут нечастый гость. Что-то важное?» На моем месте Ихтор уже просек расспросы охранника. Но сегодня мне совсем не хотелось ни с кем ссориться, и я остался вежлив. Уклончиво отвечал на вопросы, попутно изучая, как здесь хранят записи и какие накопители памяти мне нужно будет забрать с собой, если не смогу удалить видео. Юный лорд Реанван мается со скуки и ищет себе развлечения, сбегая от своих повседневных обязанностей. Недовольно пробормотал я, надеясь, что Ихтор также поносит кузена. «Все как обычно», – рассмеялся Роди, и я вздохнул с облегчением. «Надеюсь, Налтар справится побыстрее. У меня уже заканчивается запас вежливости». «А это еще что такое?» – озадаченно спросил парень и принялся увеличивать изображение. «Я приготовился к худшему. Мы где-то прокололись? Налтара скрутили? Что там?» Я отчаянно сохранял хладнокровие, готовясь взять парня под контроль до того, как он нажмет на тревожную кнопку. «А там вызвоним Ихтора и будем загребать этот кошмар уже вместе. Только не факт, что ему будет какое-то дело до Ли, когда на кону целый рот. А? Да в столовой, оказывается, есть булочки с корицей, а мне час назад сказали, что все кончилось. Может, новых испекли?» Все еще нервничая, предположил я. «Шею сверну мальчишке, клянусь морем». «Наверно», – бурчал Роди с нескрываемой обидой в голосе. «Даже завидую, мне бы его проблемы. Париться из-за пустяков, что в столовой припрятали булочку с корицей, а не думать над заказчиком теракта, переживать за дочь и думать, куда бы отослать ее, пока угроза не уляжется. А еще иметь очень слабое представление как помочь Ли и не усугубить ее и без того ужасное положение. Справишься с заданием, я лично принесу тебе дюжину булочек с корицей», – обещал пареньку. «Но это помимо премии. Пусть Ихтар по возвращении отдувается». «Спасибо, лорд Теанван», – с благоговением лепетал Рот. «Неплохо. Я обзавелся еще одним преданным помощником. Главное, чтобы он также не предал меня за булочку». «Готово». Высветилось на экране телефона Ихтара сообщение от кого-то по имени «Инфантильный идиот». С трудом сдержал улыбку. «Тут я с братом Ивнар тоже согласен, но если быть до конца честным, я бы сам не знал, как поступить на его месте. Роди, слушай, ты так шикарно расписал эти булочки с корицей, а не принесешь и мне парочку? Если будут прятать, скажи, для лорда Теанвана». Протянул ему карточку Ихтара. «А я пока посмотрю, что ты уже выбрал». «Спасибо». Он даже задыхался от восторга. «Я мигом». «Не торопись, Рот. Сегодня там смена у одной милашки Ксир. Она спрашивала о тебе у подруг». «Обо мне?» — удивился парень. «Перебор? Черт, видимо, я уже переигрываю. Но булочки с корицей явно были лишь поводом лишний раз посмотреть на работницу кафетерия. Она говорила что-то про заступившего на смену дежурного. Переживала, что этот красавчик увидит на мониторе ее вскочивший на носу прыщик». «Нет там никакого прыщика». Он метнулся к двери и уже думать забыл о наблюдении. «Я послежу», — сказал уже хлопнувший за спиной Роди двери. «Боже, неужели со стороны я такой же влюбленный олух?» Быстро подтер записи с Налтаром. «Делал это грубо, без склеек, но нам просто нужно выиграть время». Дверь неожиданно распахнулась, и я чуть не удалил весь вчерашний день. «Налтар, черт, предупреждать надо!» «Долго еще?» Его глаза до сих пор не пришли в норму и мерцали синим. «Почти закончил». «Токсин?» Древний вытащил из кармана шприц. «Забавно, да? Я сейчас держу в руках смерть своего народа. Украл ради спасения одной женщины то, что может выкосить или спасти Арфхейлов. И самое смешное, я даже ни секунды не сомневался, и море молчало, не пытаясь остановить и вразумить меня. Море молчало, потому что тот, кого мы ищем, владеет не одной такой ампулой на алтар. Его нужно найти и остановить». Он тяжело вздохнул. «Понимаю. Просто я так устал лгать ей». «Я тоже. Но это в последний раз. Ты вот самую главную правду сам не собираешься ей говорить. И не скажу. Кому от этой правды лучше будет, тебе или Кайлин?» «Тебе». «Перебьюсь. Ну что, шоу продолжается?» — невесело спросил Риан Ван. «Ага. Шоу с единственной участницей. А мы теперь зрители. Она никогда нас не простит. Зато не будет мучиться с выбором. Пошлет сразу обоих». Уже не смеялись, а сосредоточенно готовили оборудование, чтобы следить и прослушивать палату Кайлин. «Оу, у меня еще гости. Как знал, взял побольше». Роди притащил целый поднос булочек. «Ага, а теперь принеси-ка нам кофе. Мы тут надолго», — приказал Налтар. «Чего?» — бросил он уже мне, когда поймал мой недовольный взгляд. Роди и так послушный наивный ребенок, мог и не внушать ему свою просьбу. Нашел чему париться. Нас могут казнить за государственную измену, а он печется о легком превышении силы. Риан Ван откусил булку с корицей и блаженно зажмурился. Давно не чувствовал себя таким живым, Рил. Он серьезно сейчас? И это после напоминания о казни? Жизнерадостный, инфантильный идиот. Надо исправить его в телефонной книге Ихтара. «Привет, детка. Я сегодня опять задержусь. Я чувствовал себя предателем, в который раз оставляя дочь одну. Закрой двери хорошенько, и никаких мальчиков». Клянусь, сквозь расстояние уловил, как она закатывает глаза. «Я не шучу», — строго предупредил ее, прекрасно зная, что чужим она не откроет. А вот про мальчиков я уже не был уверен. «Да, да, папа, где-то разгуливает опасный маньяк с биологическим оружием. И я, как Арф Хейл и дочь полицейского, под ударом. Все по старинке. Код красный. Сигнализация включена. Замки проверила. Можно я уже спать пойду? Она убедительно зевнула в динамике. Умница, дочка. Со спокойным сердцем отложил телефон и вернулся к мониторам, наблюдавшим за новой палатой Кайлин. Ее еще не перевели из интенсивной терапии, и мы с тревогой ждали первую реакцию нашей безликой на лежащий на кровати шприц. Жестоко, но это единственный шанс найти организатора. Каково это, риэлтор? Напугать любимую до смерти? Хреновое чувство. Я думал, ты сам это ощущаешь прямо сейчас. Нет, я о другом. Каково быть отцом? Вновь он делает это со мной. Выворачивает душу, рвет ее на части своими вопросами. У Налтара вряд ли будут дети, и мы оба это понимаем. С опаской взглянул на спящего в углу Роди. Ему бы мы точно не сумели объяснить наш план, потому с кардинальными методами Рианвана спорить я больше не стал, когда он усыпил дежурного. В конце концов, я сам недавно похитил древнего, не мне судить Налтара. Вот только теперь мне полночи общаться с ним, а наши разговоры последнее время слишком непростые. «Быть отцом», — задумчиво повторил за кузеном Ихтора, — «это заставляет быстро взрослеть, заставляет быть ответственным, строгим, серьезным. Но в то же время, рядом с Ири, я сам становлюсь ребенком. Я наряды для ее кукол шил и разыгрывал сцены свадьбы». «Это странно, Рил», — он прыснул от смеха. «Странно это шить крохотные трусы на куклу. Ты пробовал?» «Нет». Налтар уже в голос смеялся. И уверен, прямо сейчас он живо представил себе мои счастливые минуты отцовского унижения. И я продолжал. «Ты строг, но каждую секунду мечтаешь обойти собственные запреты и выполнить любой ее каприз. Ты изображаешь усталость, но сам бежишь собирать с ней пазл среди ночи. Ты хочешь для нее счастья, но боишься, что кто-то однажды займет твое место. Так надо, она растет, а ты сходишь с ума от ревности. Полегче, Рил, ей всего 10. Касти ее пока не заберет у тебя». Он положил мне руку на плечо. «Вместе с тобой будем держать оборону. Пусть моя племянница пока поиграет с папой в куклы». «Вместе». Я еще долго рассказывал ему о взрослении Ири, о нашей первой встрече, о детском одеялке, сшитом Ивнар, о каждой мелочи, пока, наконец, монитор не ожил. Лиза шла в палату, и ее мгновенно парализовало от ужаса, едва она увидела на постели шприц. «Началось», — мрачно изрек Налтар и прибавил громкость на динамиках, чтобы не упустить ни звука. «Прости нас, Ли». «Ли, только мне начинает казаться, что все постепенно налаживается, как новый удар идет за ударом. Джет арестован, Рилтар на каком-то опасном задании. Меня необъяснимо влечет к Ихтару, которого я должна непременно убить. А если я не сделаю этого, то умру сама. Я на своей шкуре ощутила последствия неповиновения приказу безымянной древней. И вот на моей постели лежала новая инъекция для Ихтара. Только мрак начал рассеиваться, как безымянная напомнила о себе. С ее силой она могла внушить принести токсин кому угодно. Руки сами собой взяли шприц, а по телу мгновенно пронеслась волна облегчения, словно смерть от меня отступила на шажок. Но она все еще стоит за спиной и ждет, кого забрать. Меня или лорда Тианвана? А для меня ответ очевиден. Я не хочу убивать. Самое ужасное, что я не могу ни с кем попрощаться, объяснить или попросить прощения. Я просто умру. И произойдет это очень скоро. А Рилтара все еще нет рядом. Может, оно и к лучшему. Не успеет привязаться ко мне. Будет жить дальше с кем-то другим и Ири. Сердце сдавило от боли и ревности. Не хочу уходить, не хочу отпускать его. Я уже поверила в будущее. Села на край кровати и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить накатывающую панику. Все кончено. Условие было отравить Ихтара в финале отбора. Шоу отменили. Значит, он будет жить. А я не стану убийцей. Все хорошо. Все хорошо. Повторяла себе уже вслух. Через полчаса пришла медсестра. Заставила лечь. В очередной раз измерила температуру. А после прикатила капельницу с физраствором. У меня скоро места живого на руке не останется. Благо, персонал обращается со мной, как с хрустальной вазой. И сестра была очень осторожна, когда вводила иглу. Проверила, что раствор поступает в вену. Поправила мне подушку. Протерла несуществующую пыль на тумбочке. И уже направилась к выходу. А лекарство? Какое? От превращений. А, лорд Тианван распорядился больше не давать вам препарат. Все пришли к выводу, что в случае очередного похожего приступа ваш дар может спасти вам жизнь. Ясно. Меня еще надеются спасти. А можно ручку и несколько листов бумаги? А лучше блокнот, пожалуйста. Медсестра нахмурилась, но просьбу исполнила. Через некоторое время я уже сжимала ручку, раздумывая над первым адресатом своего письма. Джет, мне многое нужно сказать брату. Возможно, я больше его не увижу. Рука дрожала, а из-за слез я почти ничего не видела. Собралась с мыслями и начала писать. «Рил, что она делает?» — нервно спросил Налтар, пытаясь разглядеть, что там корябает в блокноте Ли. «Прощается со всеми, видимо. У меня поперек горла встала распорка. Наша безликая прямо сейчас готовится к смерти. Что у нее творится в голове? Мы должны что-то сделать сейчас же. Не понимаю, почему она так спокойна, и что мешало ей убить Ихтара раньше. Почему сейчас с этим шприцем она не бежит за мной? Что мы не видим? Место, время, обстоятельства. Не знаю, может, лорда Арфхейлов должны убить публично или во время какого-то важного события? Это политика или простая месть? Может, заказчик хочет присутствовать?» Мучился древний. А он прав. Ли как-то должны были вручить эту ампулу. Она же попала в твой замок. Ихтар – один из организаторов шоу. Продолжишь мысль? Я чувствовал, как картина проясняется, но лучше от этого мне не становилось. Отбор. Все вертится вокруг него. Вот черт! Ругался Налтар. Но я видел, что хочет вновь оказаться с Ли по ту сторону телеэкрана. Видел и не мог злиться на него. Я бы тоже хотел, чтобы весь мир увидел мою любовь к безликой, но я прячусь в тени. Надо срочно возобновить трансляцию, и Ли должна узнать об этом первой, пока у нее опять не началось кровотечение, и она не дописала последнее прощальное письмо. Нехотя заключил я, надеясь, что мы не ошибаемся. Кто будет гонцом дурной вести, ты или я? Рианван уже строчил кому-то сообщение. Уверен, уже подключает свои связи, чтобы реанимировать шоу. Я бы дал ей поспать и набраться сил. Хватит с нее потрясений на сегодня. Намек понял. Уже в открытую улыбается Налтар. Но я не стал его останавливать. Не могу смотреть, как Ли плачет и пишет завещание. Пусть море поможет ей еще раз. Море в облике последнего из Рианванов взяла мою Каэлин за руки. Всего через несколько минут море волновалось, запыхалось, смотрело влюбленными синими глазами, а наша безликая даже не хотела сопротивляться и разрешала забрать свои печали. Он не позволил себе большего, и не только потому, что я смотрел на них. Налтар сам наказывал себя, но его взгляд — так много нежности и самоотверженности, что мне стало страшно. А люблю ли я Каэлин так же сильно, как он? Может, это я недостоин быть с ней? Я никогда не смогу отдать ей всего себя. Я всегда буду любить дочь, а мое сердце болеть по Ивнар. Но я и не делю любовь на части. Просто это очень разная любовь. Любовь отца, бесправного мальчишки, раненого мужчины. Именно так. Я люблю ее, как мужчина. И все же, как любит ее Налтар. Посмотрел на раскрытое на ладони кольцо, а затем сжал его до боли. Как же мне поступить?